Глава 13. Утром я медленно брел к южным воротам столицы, обдумывая вчерашнюю эволюцию. В теле ощущалось приятное чувство. Мышцы стали плотнее, рефлексы обострились, а потоковое ядро пульсировало с новой мощью. Да, я получил именно то, что нужно. Что касается рисков, честно говоря, предупреждения системы не казались мне критичными. Во-первых, я мог контролировать процесс. Не поглощать эссенцию особенно злобных тварей и не использовать способность слишком часто. А во-вторых, пока непонятно, что именно система называет ментальным загрязнением. Поглотив эссенцию первого магического существа, я смогу разобраться на практике. Поскольку активировать новый навык поглощения могу по собственному желанию, то контроль остается в моих руках. Однако в будущем стоит проверить способность на каком-нибудь слабом звере. Для начала хватит и обычного волка Джеранга. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас самое главное, что открыл новую особенность – проводимость стихии, с которой придется разбираться прямо во время экспедиции. К южным воротам подошел заранее. Предпочитал старые привычки. Лучше не заставлять ждать других. За массивными вратами уже собралась внушительная группа. Около 30 человек в походном снаряжении. 20 из них носили зеленые татуировки мастеров, остальные 10 — ярко-красные узоры звероловов. По краям группы патрулировали питомцы. Массивные волки мастеров несли караульную службу, в то время как звери звероловов отдыхали рядом со своими хозяевами. Участники экспедиции переговаривались между собой негромкими голосами, изучая карты местности и проверяя снаряжение. Молодых среди них практически не было. Все выглядели за 30, а то и старше. «Опять прикрывать вашу шкуру!» — донёсся ироничный голос одного из мастеров. «Будто у нас других дел нет!» «А может, это мы вас прикрывать будем?» — отозвался неизвестный мне зверолов. «Служба есть служба. Поймаем гончих!» Когда я подошел ближе, разговор затих. Первым меня заметил тот самый высокомерный зверолов, которого я встречал в алхимической лавке — Тобальт. Его брови слегка приподнялись, а на губах мелькнула кривая усмешка. «О, посмотрите-ка, кто к нам пожаловал!» — протянул он, окидывая меня оценивающим взглядом. «Наш новый товарищ из дальней деревушки». Его глаза задержались на моем лице, словно он пытался понять, что изменилось с нашей встречи в алхимической лавке. «Хорошо выглядишь», — добавил он после паузы, и в его голосе промелькнула нотка удивления. «Видимо, подготовился к походу основательно». Остальные участники экспедиции обернулись в мою сторону. В их взглядах читалось любопытство вперемешку с сомнением. Они явно пытались понять, что за человек к ним присоединился. «Тобальт», — кивнул я сдержанно. Несколько голосов одновременно отозвались из толпы. «Значит, это ты тот самый протеже барона?» «Потише. Если барон его прислал, наверняка есть причины». «Причины-то, может, и есть, но у парня опыта явно маловато будет. В столице другие мерки». Тобальт сделал шаг вперед. «Ладно, раз ты с нами...» — начал он деловым тоном. «Давайте сразу расставим точки над «и». Экспедицию веду я. Ты новенький, поэтому первое время лучше присматриваться и учиться. Возражений нет?» «Разумно», — коротко ответил я, сохраняя нейтральный тон. Он слегка нахмурился. Видимо, ожидал либо восторженного согласия, либо попытки спорить с его авторитетом. «Хорошо. Тогда знакомься с остальными по ходу дела», — продолжил Тобальт. «Все здесь заслужили свое место». Участники экспедиции кивнули в ответ с разной степенью дружелюбия. Кто-то смотрел с интересом, кто-то с плохо скрытым скептицизмом. Было ясно. Я здесь пока чужой, но не враг. «Вот еще что», — добавил Тобальт. «Много говорят про твоих рысей. Покажи-ка всех зверей, чтобы знать, с чем имеем дело». Не любил я вскрывать свои карты, но все же быстро взвесил варианты. О количестве питомцев врать бессмысленно. В бою все вскроется. Но вот их истинные возможности лучше приберечь. Есть еще три питомца, кроме горностая. Сказал я и мысленно призвал всю стаю разом. Афина появилась первой. Ее исполинские размеры вызвали хоть и сдержанное, но удивление. Режиссер и актриса материализовались по флангам. Две серебристые тени с холодными оценивающими взглядами. Толпа замерла. «Всё-таки это правда», — пробормотал кто-то. «У него две королевские особи. Посмотри на того, самца». Все взгляды были прикованы к режиссеру. Он это чувствовал и с королевским достоинством расправил плечи, демонстрируя свою идеальную выправку. В его холодных глазах мелькнула тень удовлетворения от произведенного эффекта. Вот же показушник. Актриса недовольно дернула хвостом, явно обиженная тем, что все восторги достались брату. Она демонстративно подошла ближе ко мне, изящно села рядом с ногой и гордо подняла голову, требуя внимания. Когда ее снова проигнорировали, рысь недовольно фыркнула и отвернулась, всем видом показывая оскорбленное достоинство. Афина спокойно наблюдала за происходящим, лишь слегка прижав уши. Большое количество незнакомых людей и зверей ее настораживало. Но она тихо рыкнула, будто насмехаясь над актрисой. Моей полосатой красавице внимание было ни к чему. Красавчик плотнее прижался к моей шее, явно чувствуя себя неуютно. «Неплохо для деревенского парня», — медленно произнес Тобальд. В его голосе появилось заметно больше уважения. «Хотя интересно, где ты раздобыл королевских особей?» «Сами пришли», — улыбнулся я. Тобальд хмыкнул, но не стал углубляться в тему. Понятно было, что полной правды он все равно не дождется. Общий гул разговоров постепенно возобновился, но я чувствовал на себе взгляды. Несколько мастеров переглядывались между собой, что-то тихо обсуждая. В их глазах читался скепсис, мол, что может знать какой-то деревенский парень, пусть даже с королевскими особями. Афина недовольно дернула хвостом, почувствовав напряжение в воздухе. Я положил руку ей на голову, успокаивая. Режиссер и актриса держались настороженно, готовые в любой момент защитить меня от потенциальной угрозы. Ко мне неожиданно подошли двое — парень и девушка. Оба носили красные татуировки звероловов, но выглядели заметно моложе остальных участников экспедиции. Парень первым протянул руку. «Дамир», — представился он с дружелюбной улыбкой. «А это моя сестра Алина. Мы из вершины гнезда». «Макс», — ответил я, пожимая его ладонь. Дамир был высоким, широкоплечим парнишкой лет 25 с открытым лицом. В его манере держаться чувствовалась уверенность, но без высокомерия, которое демонстрировали остальные. Лина выглядела лет на 5 младше брата. Невысокая, хрупкая девчушка со светлыми волосами, заплетенными в практичную косу. Она смотрела на меня с застенчивой доброжелательностью. Ее лицо украшала легкая россыпь веснушек. В отличие от брата, она явно стеснялась, но все же любопытно поглядывала на меня и моих питомцев. «Извини за не очень теплый прием», — сказал Дамир, понизив голос. «Здесь настороженно относятся к новичкам, но, поверь, ты серьезно удивил своей стаей». «Понятно», — кивнул я. «А ты что, относишься нормально?» «А мы тоже новички», — хмыкнул парень. «Вместе как-то проще, да?» «И как вы попали в экспедицию, раз новички? Вы явно моложе остальных». «Мы недавно прибыли из родного города и вступили в Королевскую гильдию звероловов по рекомендации отца», — пояснил Дамир. «Идем для обучения. Тобальд хоть и не главный, но сильный ветеран. Вот теперь хотим получить опыт в настоящем деле. Поэтому, кстати, и к тебе такое отношение. Ты не принадлежишь гильдии, но увидишь систему охоты профессиональных звероловов. Это их раздражает». Я усмехнулся про себя. Да, неплохо было бы увидеть их принципы охоты в действии. Хотя, если верить всему, что знал, она была довольно примитивна. Найти цель, подавить силы и приручить. Поэтому тут такая толпа. Интересно, насколько это отличается от моих методов? Вряд ли местные умеют мастерить ловушки и анализировать следы. Ведь глубоко заходить перестали. А значит, и изучить все зверье не могут. А уж считывать настроение леса и подавно. Впрочем, могу и ошибаться. Лина наконец-то решилась заговорить. Ее голос звучал искренне. «А можно... можно посмотреть на твоих питомцев поближе? Мы никогда не видели королевских особей вживую. И твой едозуб очень необычный». Я заметил, как ее глаза буквально светились от восхищения. В отличие от остальных, которые оценивали зверей лишь как потенциальные боевые единицы, она проявляла неподдельный интерес к самим созданиям. «Конечно. Но осторожней с кошкой. Афина не любит чужих. Впрочем, они все не любят». Лина медленно протянула руку к режиссеру, но тот холодно отстранился, демонстрируя свое королевское презрение. Афина и вовсе недовольно фыркнула, когда девушка попыталась к ней приблизиться. Только актриса снисходительно позволила себя погладить, явно наслаждаясь вниманием после того, как ее проигнорировали ранее. «Какая необычная шерсть», — прошептала Лина, осторожно поглаживая серебристый мех рыси. «Она такая мягкая и постоянно движется. А как тебе удалось их поймать? Поговаривают, что это практически невозможно. А у тебя один зверь аж третьей ступени. Чувствую». «Он получил ее недавно». Я потрепал режиссера по загривку. Дамир ошалело уставился на меня. «Недавно? Стой, то есть уже после того, как ты его поймал?» «Что его так удивляет?» «Да». Лина прикрыла рот ладонью. Ее глаза расширились от изумления. «Да, это действительно впечатляет». Покачал головой Дамир и вдруг улыбнулся. «Лучше не говори об этом Тобальду и остальным. Эволюция питомца всегда тяжелый и нервный процесс. Никогда не знаешь, получится или нет. А у тебя даже это вышло». «Что ж, было непросто. Подыграл я, хоть и не особо понимал, что именно имеется в виду. Не мог же я рассказать им о зверином кодексе. Раз у остальных системы нет, значит, они полагаются на накопленные знания и интуицию». «Та еще проблема — разобраться, что конкретно нужно зверю», — подхватила Лина. Ее лицо помрачнело. «Признаки не всегда верно срабатывают». «Какие признаки?» «Ну, поведение меняется», — объяснил Дамир. «Зверь становится беспокойным. Может начать отказываться от еды или, наоборот, проявлять агрессию без причины». «Да, самый верный признак — это агрессия», — добавила Лина. «Питомец инстинктивно начинает искать или нападать на существ, причем опасных, тех, что сильнее. В это время в лес с ним лучше не соваться». «Его природа требует топлива для следующего шага развития». Кивнул я с пониманием, вспоминая, как Афина привела меня к трупу той кошки и просила сердца. «Ага, все это логично. Да только на деле все намного сложнее», — горько усмехнулся Дамир. «Пойти и забрать сердце у нужной твари — это то еще развлечение. А что точно влияет на рост твоего питомца, тоже не поймешь. Бывают, звери сами находят траву, которая им нужна, а бывает, что нет. Это хорошо еще, что хотя бы ступень развития можем определить по нашей связи. Хоть что-то по наследству передается. «В общем, из-за того, что разновидностей зверей много, уходит много времени на доверие и правильный уход. А когда подступает момент эволюции, вы не знаете». Лина грустно кивнула. «Да, а еще нужно подбирать систему тренировок, пытаться создать индивидуальный корм, который подойдет именно твоему зверю. В общем, поэтому чем дольше занимаешься звероловством, тем проще. Поэтому существуют гильдии, которые хранят накопленный столетиями опыт. О видах существ, способах ухода. Мне вот Тобальд подсказал, что лисе требуется корень корнеуста. Откуда бы мне это знать?» «Бывает, приручишь тварь, а что она делает, не знаешь. И она тебе не показывает, потому что не доверяет. Вот и занимаешься экспериментами да тренировками. И чем выше ступень зверя, тем тяжелее его развивать», — усмехнулся Дамир. Я слушал их и чувствовал растущее удивление. Получается, для обычных звероловов эволюция и уход за питомцами были сложными процессами, основанными на удаче, догадках и незначительном опыте. А мой звериный кодекс был настоящим подарком. Хотя, чтобы получить нужную информацию, тоже приходилось попотеть. Вот почему особо развитых существ в этом мире было не так много. Допустим, зверолов эволюционировал зверя в ранг И. Но для перехода на ранг D условия уже другие. И если я их знаю из-за кодекса, то остальные нет. Все встало на свои места. Даже у Всеволода, приближенного к барону, лишь один волк четвертой ступени. А в королевских советниках сидят те редкие счастливцы, кто смог довести питомцев до пятой ступени. Неудивительно, что участники экспедиции поглядывают на меня. Мои рыси уже сейчас могли посоревноваться со многими местными звероловами. О некоторых я, возможно, уже превосходил. Ведь даже на столицу нападали в основном существа G и F-рангов. Да, их было много, видов тоже хватало. Но по-настоящему могущественных тварей среди них не наблюдалось. Та еще загадка. Интересно и то, что мастера развивать питомцев не умеют вовсе. Они просто вовремя отводят зверей к звероловам. Теперь мне стало интересно, кто эволюционировал волка Всеволода. Тот, кто это сделал, действительно профессионал. Ведь Тимофей продал ему еще щенка. Черт, по большому счету, все здесь развивается крайне медленно. Они вылавливают зверей в лесу, а потом может пройти полгода, прежде чем зверь достигнет нужного порога развития. Вот почему на той звероферме не было действительно выдающихся существ. Господи, да со звериным кодексом можно обогнать большинство местных за полгода. Если выживешь. Впрочем, были исключения. Друид крови точно умел развивать питомцев. Его медведи целой кости тому подтверждение. Или Эрика. Тот испорченный медведь был близок к рангуи, а ведь это был всего лишь ее первый эксперимент. Нет, те двое точно познали истинную суть звероловства. Да, все же в этом мире достаточно людей, способных завладеть действительно серьезными существами. Просто они выбиваются из общей массы. Как глубинные ходоки, например. Человек не может владеть слабыми питомцами, если способен перемещаться по зоне третьего уровня опасности. Магические твари чуют силу звероловов и избегают их, если понимают, что могут проиграть. Это я узнал очень давно. И чем сильнее становится твоя стая, тем глубже ты должен идти, чтобы она стала еще сильнее. А поскольку звероловы в зоне третьего уровня гибнут как мухи, короли запретили туда ходить. Это палка о двух концах. Не идешь, значит, не изучаешь питомцев и не прогрессируешь. А идешь — гибнешь. И как тут найти баланс? Лина тем временем осторожно приблизилась к Афине. Кошка настороженно следила за девушкой, но агрессии не проявляла. «Она такая красивая», — сказала Лина, восхищенно глядя на массивную фигуру кошки. «И такая умная. Видно, что она все понимает». «Понимает», — подтвердил я. «Иногда даже слишком хорошо». Афина самодовольно мурлыкнула, явно наслаждаясь комплиментами. Красавчик высунул мордочку из-под воротника, заинтригованный дружелюбными голосами. «А это кто?» Элина заметила горностая и улыбнулась. «Какой миленький!» «Красавчик», — представил я. «Мой первый питомец». Дамир с интересом наблюдал за взаимодействием своей сестры с моими зверями. «Видно, что между вами настоящая связь», — заметил он. «Это редкость. Обычно требуется время, чтобы достичь такого уровня доверия». «У Максима, видимо, особый подход», — раздался голос Тобольда. «Интересно, в чем особенность?» Я обернулся. Командир экспедиции стоял рядом, внимательно наблюдая за нашим разговором. «Кстати», — добавил он, глядя на Дамира и Лину, — «раз уж вы знакомитесь, можете пояснить нашему новичку о цели. Выступаем». Экспедиция двигалась по извилистой лесной тропе, под утренними лучами солнца, которые пробивались сквозь кроны и расчерчивали землю золотистыми полосами. Воздух был пропитан запахом росы и молодой зелени. Наша группа растянулась в длинную колонну. Впереди шел Тобольд с несколькими старшими мастерами, а мы с новыми знакомыми оказались примерно в середине строя. Дамир шагал справа от меня, время от времени поправляя рюкзак. Алина держалась чуть позади, внимательно наблюдая за окружающим лесом. Ее питомцем была небольшая лисица Джиранга. Она бежала рядом, принюхиваясь к незнакомым запахам. Волк Дамира шел рядом с хозяином. Зверь 11 уровня, еще молодой и неопытный. Как оказалось, их потоковое ядро еще не могло вмещать больше одного зверя. Мало опыта и практики. «Ну, раз Тобальт велел», — начал Дамир, — «расскажем тебе про цель экспедиции. Нас целый месяц готовили, а в итоге запретили вступать в бой, представляешь? Но это к лучшему. Наши звери слабоваты пока. В общем, огненные големы-гончие — не самая простая добыча». «Название интересное», — заметил я. «Големы — это неживые существа». Лина рассмеялась. «С чего ты так решил? Нет, они живые. Просто их шкура покрыта такой прочной коркой, что похожа на застывшую лаву». «Крупные хищники», — продолжил Дамир. «Как большой бык размером, но быстрые и очень выносливые. Отсюда гончие. Они могут преследовать добычу часами, пока та не выдохнется». Я мысленно представил себе такого зверя. В тайге тоже водились упорные охотники. Волки могли гнать лося десятки километров. Но здесь речь шла о магическом существе, а значит, возможности у него были куда шире. «А питаются чем?» — спросил я, пытаясь понять логику поведения зверя. «Говорилось, что в основном крупной дичью», — ответила Лина, но в ее голосе послышалась неуверенность. «Олени, кабаны, иногда медведи. Вроде». «Как они метят территорию? Моча, царапины, выжженная земля? Метки индивидуальные или стайные?» Дамир непонимающе посмотрел на меня. «В смысле?» «Ну, если метка индивидуальная, мы имеем дело с одиночкой. Если общая — со стаей. Это меняет все. Защищают ли свою территорию от других зверей или только от сородичей?» Продолжал я спрашивать. «А!» Дамир нахмурился, явно задумавшись. «Знаешь, на инструктаже об этом не говорили. Сказали только, что в местах их постоянного обитания растительность выжжена. От них исходит жар». «Понятно. А следы? Насколько глубокие? Как меняются в дождь? Жар от тела ослабевает или, наоборот, усиливается от влаги и создает пар?» Дамир переглянулся с сестрой, явно озадаченный. «Следы? Ну, в местах их постоянного обитания растительность выжжена. Я тебе уже сказал». «Да нет, отпечатки какие?» — уточнил я. «В дождь следы как меняются, знаете?» Брат и сестра снова переглянулись, на этот раз с явным недоумением. «Слушай, Макс, мы действительно новички. Твои вопросы, они какие-то особенные. Словно ты видишь зверей по-другому». «На самом деле они обычные. Ну да ладно. Вы лучше расскажите, и как обычно на этих гончих охотятся? Ваша тактика какая?» Брат и сестра переглянулись. «Так как обычно», — пояснил Дамир. «Сначала группа рассредотачивается для поиска. Когда находим, начинаем загонять». «Серьезно?» «Да», — подхватила Лина. «Окружим и убьем. Экспедиция не такая сложная. Вот если бы была задача по приручению, вот там да». Я нахмурился. «Что за идиоты?» Внутренний голос егеря прозвучал в голове, как удар колокола. «Они охотятся на магического хищника, как на стадо коров. Найти, окружить, забить. В тайге так поступают только новички-браконьеры, которых потом находят по весне обглоданными до костей. Это не охота, это бойня. Неудивительно, что такие походы зачастую заканчиваются очень просто. Добычу просто не находят. Впрочем, горячиться нет смысла. Они ведь уже вели подобную охоту. Значит, способ рабочий. Просто неэффективный и рискованный. Там, где получилось раз, не значит, что получится второй. А что, если зверь, которого загнали в угол, решит атаковать? У него ведь есть огненные способности». «Есть, ага. Дышит пламенем», — ответил Дамир, явно облегченный сменой темы. «Не очень далеко, но довольно мощно. Плюс их шкура может разогреваться. Прикосновение к ней оставляет ожоги». Я мысленно записывал каждую деталь. Огненное дыхание означало, что к зверю нельзя приближаться спереди. Разогревающаяся шкура исключала прямой физический контакт. «Ты чего так задумался, Макс? Не переживай!» Дамир улыбнулся, неверно истолковав характер моих размышлений. «У нас достаточно зверей, чтобы не было проблем». «А приручить не пробовали? Такой зверь мог бы стать мощным союзником». Оба молодых зверолова резко остановились. Лина испуганно оглянулась по сторонам, а Дамир схватил меня за рукав. «Тише!» — шепнул он. «Ты что, приручение запрещено? Это прямой приказ. Приказ? Не понял я. Корона заказала именно сердца гончих, объяснил Дамир, понижая голос до шепота. Это ценные реагенты. Если мы начнем приручать цели вместо их добычи, нас не просто исключат из гильдии, могут и под суд отдать. Лина нервно кивнула. Тобольт очень строго об этом предупреждал. Любые попытки приручения — это нарушение. Да и как ты приручишь? Третью-то ступень. Я медленно кивнул. В конце концов, это была их экспедиция. К тому же опыт показывал. В незнакомой группе лучше сначала понаблюдать за методами работы, а уж потом делать выводы. Слабые места у них есть? Ага, вот об этом нам говорили. Шкура толстая, но живот и внутренняя сторона лап более уязвимы. Еще глаза, конечно. И они довольно медлительные, — добавила Лина. Начала вырисовываться картина. Зверь-танк с мощной защитой, но ограниченной мобильностью. Опасный на близкой дистанции, но уязвимый для обходных маневров. Впереди Тобольт поднял руку, подавая сигнал остановки. Вся колонна замедлила шаг и начала рассредотачиваться по сторонам тропы. «Кажется, начинается», — прошептал Дамир. И в этот самый момент от полученного образа меня ударило в голову с такой силой, словно кто-то размахнулся молотом по черепу. В висках запульсировала жгучая боль. Ноги подкосились, и я, пошатнувшись, инстинктивно схватился за первое, что попалось под руку — за плечо Лины. Девушка негромко вскрикнула от неожиданности, но тут же обхватила меня за талию, удерживая на ногах. Ее руки были удивительно крепкими для такой хрупкой на вид особы. Все мое зрение внезапно заслала яркая пульсирующая картинка. Не просто образ, целый поток ощущений и эмоций. Режиссер. Это была его ментальная связь, но что-то в ней было совершенно не так. Обычно наш контакт напоминал тихий разговор, но сейчас брат словно кричал мне прямо в мозг, передавая что-то важное. «Что это, черт возьми?»